Стоя в наблюдательной галерее Кароноса, на полу из армированного стекла, сестра Мирия смотрела на планету, удаляющуюся у нее под ногами. Черные линии прочерчивали поверхность Холоса, ветер разносил клубы дыма из пылающей столицы по равнинам. Целестинка видела, как шаттлы снуют туда-сюда через атмосферу по направлению к громадным, гладкосторонним звездолетам на верхней орбите, плывущим в пустоте космоса, подобно железным монолитам. Прибыли силы Адептус Механикус, вызванные квестором Ноланом. Даже сейчас они продолжали проводить вылазки на планету, забирая каждого выжившего в восстании клона и все утраченные технологии, что их породили. В скором времени исповедники и священники, ораторы Имперской Церкви возьмут правление Холосом в свои руки, заполнив вакуум власти, образовавшийся с исчезновением Совета Клонов. Своими речами и деяниями уже через несколько месяцев они заставят местных забыть о прошлых предводителях и воздвигнут на планете тот же монументальный культ непоколебимого послушания, который проповедуется в часовнях тысяч других миров. Миссия сестры Мирии завершилась. Утраченные миры вернули в лоно Империума. Цена уже не имела значения. «Все кончено. Омнус вестри субструкцио а сервис эт нобис», – тихо сказала Мирия. «Думаю, мы уничтожили нечто поистине уникальное на этом мире, сестра Целестинка», — произнес подошедший Нолан. «Мы сделали это, чтобы спасти их ради Церкви и Империума. Как удачно, что мы имеем такие железные аргументы, чтобы оправдать все наши поступки». Мирия повернулась к адепту, ее глаза казались потемневшими и утомленными после всего, что она пережила и сделала. Они не были людьми, только Бог-Император имеет божественное право творить новую жизнь. Они позволили хаосу угнездиться среди них. Это уже достаточный повод для их уничтожения. Вы так уверены? Мы взяли полных жизней разумных существ и превратили их в живое ходячее оружие. Разве это правильно? Ро сказала, что они хотят служить во имя Императора, выполнять его волю. Теперь они будут делать то, для чего их создали – сражаться до смерти.